Юрий Разин. Пожиратель драконов. Часть 1. Глава 1. Одним давлением мировой ауры меня сначала откинуло почти на сотню метров от тела Самигана, а потом с силой вдавило в землю. И с каждой секундой мощь лишь нарастала, возможности вырваться не было никакой. Спустя несколько секунд, с трудом умудряясь хотя бы держать поднятой голову, я встретился взглядами с приземлившимся Полимом. В огромных глазах с вертикальным зрачком читались могущество и бесконечная гордыня. Вполне заслуженная, стоило заметить. Оценка размера бога войны Реем, который он поделился со мной когда-то, была еще значительно преуменьшена. Вероятно, башня войны, о которой он говорил, была вырезана из когтя, отброшенного Полимом уже очень и очень давно. Колоссальное драконье тело было более 2 километров в длину. Его голова размером с круизный лайнер высилась где-то под облаками, а лапа, опустившаяся рядом с Самиганом, походила на движущийся скалистый кряж. Настолько огромная туша должна была весить сотни тысяч, если не миллионы тонн. При этом Полим продолжал летать, и очень быстро, а его движения не создавали ни землетрясений, ни даже особых порывов ветра. В совокупности это говорило о невероятных навыках контроля мировой ауры. Никак иначе поднять такой размер и такую массу в воздух было невозможно. Его дар работал так, что на своей территории бог войны становился во много раз сильнее, плюс сам по себе контроль территории, дававший Полему огромную мощь. Да и его тело должно было обладать экстремального уровня мощью. Я видел то самое место у него на шее, о котором мне рассказал Йольд, но при этом я четко понимал, даже если бы мне удалось ударить в уязвимое место Полема изо всех своих сил, хрупкие чешуйки даже не дрогнули бы. Передо мной подобно горе возвышалась самая настоящая машина войны, непобедимое существо, абсолютное оружие. Ни в чем у истинного дракона не было слабостей, с какой стороны ни взгляни, он оставался неуязвим. Справиться с чем-то подобным у меня не было ни шанса. В первый раз с того момента, как я попал в этот мир, я ощутил настолько полную и всеобъемлющую безысходность. Однако, в первую очередь его гнев оказался направлен не на меня. Наглый мальчишка, посмел ослушаться отца, так еще и проиграл. Пророкотал Полим, опустив взгляд на распластавшегося на земле Самигана. Разочарование. Прежде чем я успел хотя бы о чем-то подумать, один из когтей на лапе дракона, поднявшись на десяток метров, рухнул вниз подобно гильотине, пробивая грудь Самигана насквозь и разрушая кристалл закона Катриона. Тело драконида выгнулось дугой, мышцы на груди вздулись подобно воздушным шарам, но в следующую секунду он уже затих, не подавая каких-либо признаков жизни. По спине пробежал табун мурашек. Подобная жестокость была даже для меня непонятной и чуждой. Да, накосячил и пошел против воли родителя. За такое можно наказать, и даже довольно строго. Но вот так безжалостно убивать собственного сына, это определенно был перебор, и немалый. Что, нельзя было вмешаться до того, как он тебя разочаровал? Выдавил я, с трудом ворочая языком. Это был его выбор, бескомпромиссно заявил Полим. Я вздрогнул. Слишком знакомыми были эти слова, потому что я сам не раз говорил то же самое. У каждого есть право на выбор, но при этом каждый также должен быть готов столкнуться с последствиями своего выбора. Я верил в это и практиковал это. Единственное, что отличало Полема от меня, он возвел это правило в абсолют. На его месте я бы поймал Самигана перед тем, как он отправился со мной махаться и всыпал бы по первое число. Но, если задуматься, это бы означало, что я проигнорировал его право на выбор, не позволив поступить так, как ему бы хотелось. Полим просто не стал вмешиваться. Он позволил Самигану сделать по-своему, пойти против приказа, а затем взыскал сына по всей строгости, потому что таков был его собственный выбор и последствия выбора. Наказание за неподчинение покорителю, смерть, без исключений. А потому у меня не было, что еще сказать Полему. Даже аргумент вроде «он ведь твой сын», сейчас казался глупым. Два слова, без исключений. Даже если предположить, что дракон дорожил сыном, я в этом очень сильно сомневался, но, тем не менее, если бы вдруг Самиган для него был действительно важен, без исключений. Ты знаешь, кто я? Да, я следил за тобой и изучал тебя с того самого момента, когда ты впервые ступил на мои земли. Назойливая наивная мошка, борящаяся против тех, кто даровал ей великую силу. Тогда ты, вероятно, поймешь, почему я так хочу прикончить тебя, прорычал я, чувствуя, как подступает к горлу ком гнева, копившийся все эти 2 года. Из-за тебя меня изуродовали, превратили в чудовище, в неведомую тварь, которую даже человеком не назовешь. Сила – это не уродство. Рявкнул Полим так, что меня еще сильнее вдавило в землю и, кажется, что-то хрустнуло в спине. Сила – единственная истинная красота. И ты стал прекрасен из-за поглотителей церкви Катриона, стал уникальным существом, стал идеальным благодаря мне. Тут мы с тобой никогда не сойдемся во мнениях, прохрипел я. Чего ты хочешь? Отомстить мне? Допустим, каким-то образом тебе это удастся. Ты убьешь меня, удовлетворишь свое желание. А что потом? Хочешь сказать, что ты вернешься к отвратительной жизни без сильной посредственности? Или же будешь и дальше расти и становиться сильнее? Признай, что ты ненавидишь меня за то, что придало твоей жалкой жизни смертного червяка смысл. Ты должен быть мне благодарен. Я скрипнул зубами. Разумеется, я думал об этом, и Полим был во многом прав. От силы, которую я обрел благодаря тому, что когда-то сожрал червя-поглотителя, я уже не собирался отказываться. Мне нравилась мощь, нравилась власть, которую она давала, нравилось ощущать себя все сильнее и сильнее прежнего, сильнее своих врагов и в конце концов сильнейшим. Я хотел убить Полема, когда только выбрался из инкубатора, потому что хотел отомстить за тот ужас, что испытал там. Но потому были 2 года трудностей, их преодоления и роста над самим собой, поистине фееричного и великолепного. Даже миллион олимпийских медалей не смог бы сравниться с одним единственным мгновением ощущения буквально божественной мощи, наполнявшей мои мускулы. Если бы я заранее знал о том, к чему приду в итоге, та плюс-минус неделя, что я провел в темноте, окруженный сотнями зомби, не стоило бы ровным счетом ничего. Да, невероятно тяжело, но ради того, что имею сейчас, я бы повторил все то же самое, не задумавшись ни на секунду. Убийство Полема стало идеей фикс, моим ориентиром и мотиватором. Однако после всех этих мыслей возникал закономерный вопрос, имел ли я вообще право злиться на бога войны за произошедшее со мной, и после долгих размышлений я нашел для самого себя ответ на этот вопрос. Хорошо, я признаю, я не собираюсь благодарить тебя ни за что, но ты прав. Когда-то я действительно хотел убить тебя ради мести, но не сейчас. Сейчас мне нужна твоя жизнь, потому что ты сильнейший. Ты стоишь на вершине и видишь мир таким, каким его не видит никто. В своем прошлом мире я тоже был где-то неподалеку от таких лучших, сильнейших, самых-самых. Я был хорош, очень хорош, но до уровня лучшего мне было очень и очень далеко, и я был вполне этим удовлетворен. Но сила, которую я получил из-за тебя, а может и благодаря тебе, изменила меня. Теперь меня не удовлетворит никакое место, кроме первого. И я прикончу тебя, чтобы встать на вершине и увидеть мир глазами лучшего. Пару секунд висела полнейшая тишина, а затем над пустошью разнесли громовые раскаты, от которых закладывало уши и дрожало все в груди. Величественный дракон смеялся. Прекрасное стремление. Ты куда лучше этого идиота, который искал силы ради силы, а, получив ее, стал мечтать о боли и смерти. Он махнул когтем и сорвавшееся с него тело Самигана, пролетев сотню метров по параболической траектории, рухнуло прямо передо мной. Ты умеешь забирать чужие дары. Забери его дар и встань на его место. Стань моим сыном и служи мне. А пока служишь, расти, становись сильнее и однажды брось мне вызов. И если ты победишь, у меня не будет никаких сожалений. Так устроен этот мир, что сильный побеждает и пожирает слабого. И ты – идеальное отражение этого закона. Чего-то подобного я ожидал. Если бы Полему было нужно просто завоевать Тию, он бы сделал это давным-давно. С такой мощью никому было не сравниться. Даже сильнейшие покровители стран Большого Союза перед ним были как младенцы перед тигром. Но, как истинный бог войны, он хотел не просто завоевать и уничтожить, а собрать для себя сильнейшую армию. А армия невозможна без генералов. Приказ для его сыновей не покидать своих территорий 100% также был связан с тем, что Полим не хотел раньше времени потерять ценные кадры. Все-таки на своей территории Майгу были практически всесильны, если не появлялось кого-то вроде меня. И после того, как он потерял Самигана, было вполне закономерно, что он захочет пополнить свои ряды кем-то, даже превосходящим его третьего сына. Вот только мне это предложение было совершенно неинтересно. Притянув к себе сгусток дара Самигана, объединил его с освободившимся сердцем в печени. В ту же секунду мое тело от макушки до пят пронзила сильнейшая боль, а затем из дара превосходства, пытавшегося скомпенсировать разницу между мной и Полимом, к каждой мышце и косточке хлынул поток невероятной мощи. К счастью, так как это был не мой родной дар, его возможности были заметно меньше по сравнению с тем, что он показывал, пока был во владении драконида. И, использовав дар контроля, мне удалось укротить этот поток, не дать ему разорвать мое тело на части. Тем не менее, даже этого оказалось достаточно, чтобы я сумел перебороть давящую на меня ауру полема и подняться на ноги. Встав в полный рост, чувствуя, как подрагивают колени от перенапряжения, я с вызовом глянул в огромные глаза истинного дракона. «Я отказываюсь следовать твоим приказам и называть тебя покорителем, спасибо, обойдусь. Это твой выбор». Бог войны не выглядел ни расстроенным, ни разочарованным. «Но, если ты не будешь служишь мне, то ты должен умереть». Я, разумеется, знал, что так и будет. Однако даже ради того, чтобы выжить, я не собирался поступаться своей гордостью и склонять голову перед тем, кого хотел превзойти. Возможно, на земле было нормально учиться у чемпионов прошлых лет, перенимать опыт, впитывать мудрость поколений. Однако спорт, хоть в чем-то и был схож с войной, все-таки отличался в одном. В спорте противники, только что готовые рвать друг другу глотки, после соревнования могли дружно отправиться в бар бухать. На войне, какими бы друзьями вы ни были раньше, когда все заканчивалось, победитель оставался стоять над трупом проигравшего. Тут не было и не могло быть компромиссов. И это было одновременно ужасно и восхитительно. Вероятно, именно поэтому, в отличие от мира спорта, в мире войн мне по-настоящему захотелось стать одним единственным. Воспламенив свою энергию, все дары, все мировые приказы, наплевав на все побочные эффекты и доведя коэффициент потребления дара жизни до 300 миллиардов, сняв все ограничения с дара превосходства, влив максимум маны в перчатки Ларга, я сорвался с места навстречу падающей на меня лапе полема. Я не ждал победы, не питал напрасных надежд, не рассчитывал на чудо. Трижды за последнее время мне несказанно везло. И вот, расплата. Что тут поделать? Просто свой последний миг я хотел встретить, сражаясь с судьбой, а не принимая ее с покорностью. Я должен был умереть вместе со всеми призванными людьми еще там, в инкубаторе поглотителей. Вместо этого я прожил два лишних года, восхитительных года, на самом деле. Умирать было не страшно и не обидно, просто немного жалко, что я так и не смог достичь вершины и не увидел мир под своими ногами. Мой кулак, напитанный наибольшей мощью, на какую я только был способен, столкнулся с чешуйчатым когтем бога войны, а в следующее мгновение мой разум затопила боль. «Не умер», донесся до меня сквозь агонию и дикий писк в ушах, казавшийся каким-то далеким и смазанным, голос полема. «Действительно прекрасная сила. Я не чувствовал своего тела, ни единой косточки, ни единой мышцы, не ощущал своих даров, маны, межмировой энергии, силы поглотителей, энергии монстров. Все внутри меня будто бы превратилось в кисель. Кажется, я лежал на спине. Это единственная информация, какая была мне доступна. Я выжил при обмене ударами с богом войны, в первую очередь благодаря дару превосходства. Но продержаться в таком состоянии мой организм смог бы от силы пару минут. И, разумеется, второй атаки я бы уже не выдержал. Да что там атаки, я бы даже поднять голову бы не смог. Печально, что я встречу смерть вот так. Если выбирать, я бы предпочел погибнуть несколько секунд назад, от первого же удара полема. Однако совокупность всего, что мне удалось накопить с момента попадания в Тию, позволило мне выдержать и прожить чуть-чуть дольше. Что же, думаю, можно считать, что я справился вполне неплохо. За два года дорасти от простого смертного до того, кто смог пережить удар самого бога войны, а теперь должен последовать второй удар и принести мне гибель. Однако прошла секунда, другая, третья, а повторной атаки все не было. И хотя я видел перед глазами лишь черноту, благодаря тому, что мое восприятие энергии начало постепенно возвращаться, в конце концов я смог ощутить причину такой заминки полема. Между мной и истинным драконом, раскинув руки, будто действительно собиралась таким образом остановить бога войны, стояла маленькая женская фигурка. По ауре я быстро узнал Эллису. Она дрожала всем телом, с огромным трудом преодолевая пресс ауры полема. Но в фокусе воздействия находился именно я, на девушку, стоявшую в нескольких десятках метров, давление было куда меньше, и она умудрялась держаться. И что это значит? Голос полема не был удивленным, скорее в нем звучала насмешка. «Ты не убьешь его». Голос Эллисы дрожал, и из-за давления ауры, и из-за страха. Но, тем не менее, Она продолжала стоять перед Богом воина и защищать меня. Не просто так, значит, было все между нами. Убью, спокойным, не предполагавшим никаких иных вариантов, ответил Палим. И теперь убью еще и тебя вместе с ним. Хотя обычно мне претит тратить свои силы на мелких вшей. Ответить что-либо Эллиса не успела. Или, вернее, не собиралась. Потому что в следующее мгновение я ощутил распространившиеся в воздухе ауры дара тумана и дара дождя, ее исмы, а затем из-за моей спины к полему рванулась окруженная энергетическим силуэтом воина фигура Рея. Смешно, пророкотал Палим. Тем не менее, целью ребят не была, разумеется, победа над ним, и утаскивать меня куда-либо они тоже не собирались. Из пустоты рядом со мной вынырнула аура дара тьмы Шита. Я смутно ощутил какое-то копошение в районе своей груди, а затем услышал голос япончика над своим ухом. «Мы будем ждать вас, Тим». Через секунду я уже понял, что он сделал. Яркой звездочкой зажглась над грудью незнакомая и очень странная энергия, отчетливо фанившая законом Катриона. Шиит активировал камень портала, подаренный мне Байгу. Мне хотелось закричать «Стой, идиот!» Хотелось остановить его, сломать ему руки. Но сейчас я был не способен даже пальцем пошевелить. Под аккомпанемент разъяренного рева полема незнакомая энергия поглотила меня, окутав коконом пустоты и тишины, а через несколько секунд я снова ощутил себя лежащим на земле, где-то, где не было ни бога войны, ни моих товарищей, в совершенно ином мире. Глава 2. Мне хотелось заорать от злости и бессилия. Разумеется, я был рад тому, что выжил, но я точно не хотел спасаться ценой жизни ребят. Моя война с Полимом, это моя война. Для них, перед богом войны, похожих на светлячков перед солнцем, это был недосягаемый уровень, к которому они не должны были иметь никакого отношения. И я изначально был уверен, что Полим не станет их трогать. Для него это было даже не бессмысленно, а унизительно. А теперь, тем не менее, изменить уже было ничего нельзя. Камень портала у меня был всего один, и он был одноразовый. И новый Катрион, даже если бы мне удалось как-то с ним связаться, мне бы ни за что не выдал. На это можно было даже не надеяться. Если я хотел получить хотя бы шанс на спасение ребят и убийство Полема, мне нужно было как-то самостоятельно отыскать новый камень портала, а еще стать сильнее, во много раз сильнее, потому что разница между мной и богом войны оказалась по-настоящему колоссальной. Да, Рей уже говорил мне об этом, но одно дело услышать из чужих уст просто о размере когтя истинного дракона, и совсем другое – встретиться с его подавляющей мощью в прямом столкновении. В тот удар, я это четко понимал, Полим не вложил даже десятой доли своей силы. Скорее он просто махнул лапой, будто отгонял муху. И при этом я, вложивший в ответную атаку все свои силы без остатка, оказался буквально расплющенным в лепешку. Так что то, что я выжил после этой атаки, чести мне вообще не делало. Чтобы в следующий раз суметь хотя бы достойно выступить против бога войны, я должен был стать даже не в 10, а скорее в 100 раз сильнее, чем был сейчас. А для этого нужно было, как минимум, выжить. Потому что мое тело, поврежденное сильнее, чем когда-либо, продолжало стремительно гибнуть. Благо, после того, как первый шок от драконьего чапалаха прошел, я сумел ощутить свою энергию и свои дары, и тут же все свои силы вложил в мировой приказ отмены, единственный шанс на исцеление. Тем не менее, секунд через 20 стало понятно, что разрушительные процессы в моем теле шли быстрее, чем их успевал отменять мировой приказ, а новых сил взять было неоткуда. Мысленно скрипнув зубами, в реальности сделать этого я не мог из-за того, что моя челюсть, как все остальное, превратилась в костяное крошево. Я вырвал из сердца в печени дар превосходства и отправил его к голове. За год на эфире мне удалось добить до 2-го класса дары пожирания, роста и силы, главные источники моей боевой мощи. Остальные дары я тоже, конечно, не обделял. Но по мере роста дара продолжать его развивать за счет других пожранных даров становилось все накладнее. Так что дары контроля, превращения, молнии и гравитации остались в своих 3-х и 4-х классах. Однако сейчас спасти меня мог только дар контроля, отвечающий за использование мировых приказов. На текущем уровне его эффективности было недостаточно, чтобы обратить вспять умирание моего тела. Но, если бы удалось поднять его до 2-го класса, все могло бы резко измениться. Оставив от дара превосходства только звездочку концентрированной мировой ауры, я скормил ее дару контроля. Дар Самигана был 2-го класса, и притом заметно мощнее, чем даже мой дар жизни. Однако при поглощении одного дара другим КПД оставлял желать много лучшего, так что до эволюции дара контроля оставалось еще довольно много. Благо, я все-таки не совсем забывал о равномерном развитии всех своих даров, и шансы на успех все еще оставались. Следующими я разрушил и скормил дару контроля дары молнии и гравитации. Это все равно оказалось недостаточно, а тем временем я чувствовал, как стремительно утекает из меня жизнь. Мысленно послав все к чертям, я отправил на разрушение дар силы. На его эволюцию я потратил больше всего ресурсов, так как дар пятого класса было сложнее всего развивать. Однако дар роста был слишком редким и ценным, чтобы его уничтожать. Дар превращения же, во-первых, был наименее питательным, а во-вторых, в этом новом мире возможность маскировки под обычного человека могла мне пригодиться куда больше боевой мощи, по крайней мере на первых порах, и, к счастью, на этот раз сработало. Сгусток дара контроля, поглотив звездочку мировой ауры из дара силы, и спустив из себя волну мощной ауры, через несколько секунд увеличился раза в 2,5 и я ощутил, как уровень манипуляций мировой аурой стал выше, не настолько выше, как мне бы хотелось, к сожалению. Потому, собственно, я и выбрал для эволюции изначально дар силы, а не дар контроля. Все-таки лучшее управление мировой аурой в первую очередь обеспечивалось навыками и опытом, а не классом дара. Использовать мировые приказы можно было и без такого, как у меня, дара контроля. Он был скорее вспомогательным элементом. Однако полученной прибавки оказалось достаточно, чтобы мировой приказ отмены сначала замедлил разрушение моего тела, потом остановил полностью, и наконец действительно обратил вспять. Очень медленно, но я начал исцеляться. Минуты потекли в ожидании. Сосредоточив максимум силы и энергии на восстановлении, я внимательно наблюдал за тем, как очень медленно затягиваются одна за другой раны, срастаются кости и сплетаются обратно разорванные мышечные волокна. Где-то часа через 3 миновал самый критичный момент. Смерть мне больше не грозила. До полного восстановления, однако, оставалось еще очень и очень немало. К счастью, в отличие от атак шипованных перчаток Самигана, каждый раз забиравших с собой кусочки моей плоти, удар полема был похож скорее на обычную оплеуху. Мое тело под волчьим доспехом наполовину превратилось в фарш, но никаких частей не было потеряно, кроме крови. А это значило, что приказ отмены мог почти идеально восстановить мой организм до исходного состояния. Почти, потому что был орган, слишком хрупкий, чтобы даже мировым приказом его можно было исцелить через несколько часов после разрушения. Мой левый глаз, хотя вернул свою форму и глазница не осталась пустой, а слеп, как и правый. Даже когда еще через примерно 7 часов срослись все мои кости, мышцы и внутренние органы, я все еще видел перед собой лишь тьму. И это было бы максимально неприятно, если бы моя способность видеть, слышать и даже осязать жизненную энергию осталась со мной. Это, конечно, было далеко не то же самое, что полноценное зрение. Я мог понять, что нахожусь посреди леса. Вокруг высились деревья, похожие на мачтовые сосны, под ногами на ветру шелестела трава, в земле копошились черви, кроты и мыши-полевки. К тому же за прошлый год я неплохо развил навык восприятия мировой ауры. Ее содержание в воздухе, воде, деревьях и камнях было разным, и по этим различиям можно было довольно точно определять рельеф и структуру окружающей местности. Так что, хотя я ослеп теперь уже полностью, беспомощным и дезориентированным уж точно не остался. Потратив еще пару часов на восстановление, я решил, что этого на первое время будет вполне достаточно и начал аккуратно вставать с земли. К сожалению, о полном исцелении говорить было очень и очень рано. В каждом уголке организма еще осталось огромное количество микроскопических травм и трещин. Удар, нанесенный полемом, содержал в себе не только огромную мощь, но и разрушительную мировую ауру, проникшую глубоко в мое тело. Вывести ее так же просто, как заживить физические травмы приказом отмены, было невозможно. Все, на что я оказался способен, это закупорить эти трещины, не позволив им дальше разрастаться. Моей жизни они в любом случае не угрожали, но в случае перенапряжения совершенно точно раскрылись бы снова, и тогда заживить их стало бы в разы сложнее. Так что, если я не хотел бесполезно просрать полученный шанс, сражаться на том же уровне, на котором только что противостоял Самигану, было строго воспрещено. И, надо сказать, пределы, в которых можно было безопасно действовать, были удручающими. Максимум, на который я сейчас был способен, это уровень человеческой 7-й, максимум начальной восьмой ступени, уровень слабейших Майгу. С учетом того, что было совершенно непонятно, в какой мир меня занесло и какие враги мне могли тут встретиться, это было непозволительно мало. Однако приходилось работать с тем, что было. Перенесло меня неожиданно удачно на небольшую опушку посреди хвойного бора, слишком плотно засыпанную камнями, чтобы тут смог вырасти достаточно густой лес. Поднявшись на ноги, я потратил минут 10 на то, чтобы аккуратно покрутить всеми суставами и напрячь каждую мышцу в теле. В целом состояние было удовлетворительным. Никаких серьезных повреждений, никакого дискомфорта, кроме тупой ноющей боли во всем теле. Единственным значительным последствием оплеухи от бога войны стала слепота, ну и микроскопические повреждения мировой аурой. Однако последнее можно было исцелить со временем, постепенно выведя мировую ауру из организма. А вот со зрением было сложнее. Оставалось только надеяться на то, что в этом мире мне удастся найти кого-то, у кого будет достаточно сил, чтобы восстановить мне глаз. Серхоп, к сожалению, несмотря на несколько попыток, так и не смог вернуть мне правый глаз, слишком большая разница была между нашими силами. Хотя левую ногу он все-таки вполне успешно исцелил, что стало большой помощью в бою с Самиганом. К сожалению, против Палема это уже никак не помогло. Перекинувшись в человеческую форму, я ощупал гражданскую форму своих доспеха и оружия. Броня, прошедшая вместе со мной через обожествление, могла восстановиться сама со временем, так что особой проблемы в ее потрепанном виде я не видел. Однако выглядел я сейчас, должно быть, не слишком презентабельно. Повсюду дыры, ткань будто прожевала и выплюнула корова, у плаща не хватало значительного куска полы. На фоне этого идеально гладкие, без единого дефекта сапоги и перчатки, вероятно, смотрелись еще страннее. Но это лишь еще раз подтверждало, что Ларго создал настоящий шедевр, ни капли не пострадавший даже после удара бога войны. Вздохнув, ощущая сильнейшую усталость, как физическую, так и эмоциональную, я огляделся по сторонам и двинулся в направлении, в котором лес казался чуть менее густым. Вся мана, что сейчас рождалась в моем теле, отправлялась в дар контроля, чтобы по максимуму задействовать приказ отмены и поскорее полностью исцелиться, и это отнимало львиную долю концентрации. К тому же, хотя ориентацию в пространстве я не потерял, слепота не могла не сказываться, так что нестись куда-то сломя голову я даже не думал, просто шел достаточно широким шагом, мягко ступая по подложке из опавших иголок. Лучше я потрачу несколько лишних часов на то, чтобы выбраться из этого леса, чем случайно наткнусь на какого-нибудь монстра, с которым не смогу справиться, потому что не успею достаточно восстановиться. Прошел час, второй, лес продолжал тянуться, и я уже было подумал, что стоило бы выбрать какое-нибудь другое направление, когда почувствовал впереди то, во что в первую секунду не смог даже поверить. Однако это не была ни иллюзия, ни обман восприятия. Спустя минут 10, выйдя из-под прикрытия хвойных исполинов, я встал на краю пустоты. Мое тело было куда слабее, чем раньше, и использовать энергию без ограничений я не мог, не рискуя усугубить свое состояние. Тем не менее, восприятие мировой ауры от этого никак не пострадало. В этом мире она, логично, была немного иной, что отчасти усложняло процесс. Но мой радар мировой ауры все равно работал на дистанции почти в километр. И на протяжении всего этого километра как вперед, так и вниз, начиная с отвесного обрыва, на котором я стоял, я ощущал лишь воздух, ни намека на землю или какие-то скалы. Это при том, что, судя по воздуху вокруг меня, я не находился на какой-то головокружительной высоте. Либо передо мной раскинулся самый невероятный по размерам каньон, какой я только мог представить, либо это был он, край мира, шах и мат круглоземельщики. С желанием сигануть вниз я, стоя на краю пропасти, боролся довольно долго. Слишком уж было интересно, насколько глубока эта бездна. Несмотря на то, что я находился далеко не в лучшем состоянии, урона от падения с высоты мое тело все равно бы никакого не понесло. Да и у меня был приказ фиксации, с помощью которого я всегда мог создать под ногами платформу и остановить снижение. Тем не менее, в итоге я все-таки развернулся и двинулся в обратном направлении. Не знаю, что именно меня остановило, и это точно был не страх, но определенно было некое странное подсознательное сопротивление, появляющееся каждый раз, когда я уже собирался прыгнуть. Будто бы само мое естество твердило: «Не делай этого». И, хотя я был достаточно рисковым парнем, Своей чуйке я привык доверять. В конце концов, вернуться и проверить, что скрывалось в пустоте за обрывом, я бы всегда успел. Оказывается, изначально меня переместило в место совсем недалеко от опушки. Потому что спустя 3 часа я, наконец, вышел из леса. А еще минут через 40 наткнулся на первый признак цивилизации. Дорогу. Дорогу, совсем не похожую на те мощеные брусчаткой узенькие змейки, к которым я так привык в Тие. Ровное полотно, гладкостью и плотностью дорези в ностальгических железах напоминавшие асфальт, шириной примерно на 3 полосы. Я, к сожалению, при всем желании не мог узнать, была ли нанесена на эту дорогу разметка. Но все равно эта дорога была слишком похожа на те, что я мог вспомнить из земной жизни. И когда издалека донесся мерный низкий гул, слишком монотонный, чтобы его могло издавать живое существо, я уже почти не сомневался, что увижу через пару минут. Встав посреди дороги, я принялся ждать, и вскоре ко мне подкатила самодвижущаяся повозка, плавно затормозив в паре десятков метров. Нечто подобное было в Тие, где с подачи попаданцев и технологически развитых миров вроде Земли постепенно развивались точные науки и машиностроение. Однако те драндулеты, в которых инженеры, как могли, пытались совместить научный прогресс с лишенных магии миров и консервативный подход жителей Тии, не шли ни в какое сравнение с этим аппаратом. Благодаря восприятию мировой ауры я мог ощутить не только его форму, но и примерно оценить внутреннее устройство. И, за исключением отсутствия бензобака, его заменял крупный, размером с кулак, камень, заполненный чистой маной. Это был самый настоящий автомобиль, не прямо современный мне. Я не смог обнаружить ни признаков существования бортового компьютера, ни, к примеру, автоматической коробки передач. Но вот на какой-нибудь раритет 60-70-х годов эта машина более чем тянула. У нее, кажется, даже были фары. По крайней мере, я отчетливо ощущал что-то напоминающее лампы накаливания на переднем бампере, а также подведенные к ним нити, по которым из камня батарейки текла мана. Правда, вместо квадратной формы земных машин, это была треугольной, узкая впереди с единственным местом для водителя, она расширялась к задней части, имея 2 сидения на 2-м уровне и 4, на 3-м, и все 7 мест были заняты. Впереди, водителем, сидел мужчина средних лет, на 4 задних местах сидели, явно напрягшиеся в момент остановки машины, одинаково мускулистые и подтянутые молодцы, а на 2 средних сиденьях расположились мужчина и женщина в странных, очень вычурных и витиеватых одеяниях. Я не чувствовал в них осколков даров, что означало, что у них не было богов-покровителей. Однако, довольно неожиданно, все 7 были очень сильны. Женщина находилась примерно на уровне одаренного 5-й ступени, мужчина и 4, вероятнее всего, телохранителей, на уровне 6-х ступеней. Водитель же и вовсе был равен по силе одаренному начальной 7-й ступени. Судя по такому комплекту охраны, эти люди были далеко не обычными. Тем не менее, просто выйти на дорогу в случайном месте посреди поля и сходу наткнуться на компанию, способную всемиром раскатать всю Тхалсу. Изначально я переживал, что попаду в отсталый мир, незнакомый с межмировыми перемещениями, и застряну тут очень и очень надолго. Но, похоже, все было с точностью да наоборот, и от этого места можно будет ожидать еще немало сюрпризов. Подняв руки, показывая таким образом свои мирные намерения, я медленно двинулся к машине. Раз они остановились, значит, хотели что-то от меня, и для начала стоило подружиться. Однако мирно разрешать ситуацию пассажиры треугольной машины, похоже, не собирались. Я услышал резкий приказ мужчины, приглушенный стеклами авто. В следующую секунду 4 молодцов, распахнув настежь двери, выскочили из машины и бросились на меня, на ходу выхватывая из-за поясов моментально покрывшиеся плотной маной телескопические дубинки. Что же, ладно, можно дружить и так. Глава 3. Еще совсем недавно для меня 6-е ступени были все равно, что муравьи. Однако даже сейчас, когда моя сила рухнула в яму примерно такой же глубины, как недавняя бездна, 4 молодцев-телохранителей не представляли для меня особой угрозы. Тем более что, довольно неожиданно, навыки 4 оставляли желать много лучшего. Да, они были хорошо сложены и умели работать в команде. Плюс сила, скорость и ловкость уровня одаренных физического типа 6-х ступеней. Но на то, как они двигались, как атаковали и как пытались блокировать мои удары, было жалко смотреть. Складывать ощущение, что эти ребята были не профессиональными бойцами, а скорее набранными на скорую руку братцами-акробатцами. Убить их мне бы не составило большого труда. Тем не менее, мне сейчас нужны были связи и ответы на вопросы, а не враги и трупы. Так что, потратив секунд 5 на то, чтобы удивиться их дерьмовым навыкам, я за несколько точных ударов отправил всех четверых в отключку точными ударами по болевым точкам. На лице мужчины, наблюдавшего за этим из машины, при виде такого поворота событий отразилось недоумение, быстро сменившееся паникой. Он снова что-то резко крикнул, на этот раз водителю. Тот, тяжело вздохнув, кивнул, щелкнул каким-то рычажком, из-за чего мана перестала течь внутри машины. После чего, открыв дверь, вышел уже сам. Парой движений он вытянул из-под манжетов костюма какие-то странные конструкции, которые натянул на руки наподобие кастетов. Через секунду они, как и дубинки телохранителей, засверкали сжатой до буквально видимого состояния маной. Даже если бы он не имел каких-то особых сил, а был обычным человеком, ударом руки в такой вот энергетической перчатке легко смог бы превратить в пыль булыжник весом в полтонны или с одного тычка прикончить слона. Оружие этого мира, как и машины, было определенно куда более продвинутым, чем Натия. Против такого противника, в отличие от четверки псевдотелохранителей, мне уже стоило проявить определенную осторожность. Как минимум, в каждом движении водителя чувствовалось мастерство и опыт. Он был не просто показушником, а самым настоящим профессионалом своего дела, и точно знал, как драться. Тем более его физическая сила уровня одаренного седьмой ступени не могла не напрягать. А я, хотя и четко видел его тело за счет восприятия жизненной энергии, все-таки сейчас был слепым. Да, я мог сражаться на этом уровне без риска усугубить свои травмы. Плюс, хотя мне бы и не хотелось использовать сейчас дары, я мог на время остановить работу приказа отмены и помочь себе фиксацией или охлаждением. Однако черт их знал, этих местных, что у них еще было спрятано в рукавах. Пока у меня не было четкого понимания того, что тут происходит, и не было какого-то запасного плана на случай внезапного писца, играться со стремительно приближающимся бойцом в энергетических перчатках не стоило. На долю секунды задействовав приказ вспышки и вложив в движение максимум допустимых сил, я сократил расстояние между нами до нуля. Прежде чем водитель-телохранитель успел среагировать, я нанес идеальный скользящий удар по подбородку, заставив его мозг бултыхаться внутри черепа, подобно желе в трясущейся банке. Седьмая ступень или нулевая, если у цели оставалась нормальная человеческая физиология, такая атака с почти 100% шансом отправляла ее в отключку. И этот мой противник не стал исключением. Будто бы выключенный, мужчина грудой мяса осел на асфальт. Надолго он не вырубился, как, впрочем, и четверо молодцев. Однако главной своей цели я добился. Продемонстрировал силу, с которой никто из пассажиров треугольной машины не смог бы справиться. Подняв голову, смотря на оставшихся в авто мужчину и женщину, я поманил их пальцем, предлагая выйти ко мне по-хорошему. Они поспешно закивали и, открыв боковую дверь, выбрались на дорогу. Тем не менее, подвохи еще не кончились. Благодаря тому, что их энергия была довольно сильна, я мог отчетливо видеть каждое движение их мышц и каждое изменение выражения лица. И от меня не укрылось, что, в отличие от женщины, выглядевшей искренне перепуганной, мужчина испуг скорее изображал, при этом плотно сжимая левый кулак в кармане своего странного, слишком пышного костюма. Что там было, выяснять на своей шкуре я не собирался. Еще раз использовав вспышку, я подлетел к женщине, одной рукой схватив ее горло, а второй обхватив за талию, и тут же отскочил на несколько метров назад. Что-то раздосадованно крикнув, мужчина выхватил из кармана нечто среднее между пистолетом и волшебной палочкой и наставил эту штуку, тоже мгновенно заискрившую маной, на меня. «Я тебя не понимаю», максимально четко артикулируя, ответил я, для пущего эффекта убрав руку с талии женщины и несколько раз показав сначала на уши, потом на рот. «Не понимаю». Мужчина нахмурился, кажется, только больше напрягшись. Искры на конце его палочки стали ярче. Он снова что-то прокричал, указывая пальцем свободной руки на женщину. Видимо, требовал ее отпустить. Ну, что же, ради успешного продолжения переговоров мне было не жалко. Разжав пальцы на ее горле, я аккуратно оттолкнул дамочку от себя. Надо отдать ей должное. Только что дрожавшая всем телом и едва не упавшая в своем длинном платье с кучей оборок, она, тем не менее, не растерялась. Как только между нами образовалось расстояние в несколько метров, Она резко развернулась и направила на меня мизинец левой руки, кольцо на котором тоже ярко засияло маной. За пару минут я уже увидел больше разновидностей магических артефактов, чем за все 2 года в Тее. Я снова поднял руки, демонстрируя, что не хочу с ними драться. Вот только мои мирные намерения и на этот раз остались без ответа. Раздался гортанный выкрик мужчины, и сначала его палочка, а потом и перстень женщины вспыхнули яркими зарядами маны. Из палочки в меня ударил широкий и невероятно горячий поток пламени на уровне сильнейшего заклинания, одаренного с даром огня пиковой 6-й ступени. Из перстня женщины, несмотря на ее более низкую силу, вылетел едва ли не более мощный разряд молнии. На телохранителей, лежащих примерно на траектории атаки, этим двоим явно было глубоко наплевать. К их сожалению, к чему-то подобному я был готов. Искренне поверить в то, что аборигены, так и не продемонстрировавшие ни намека на дружелюбие, вдруг решат пойти на мировую, было бы верхом идиотизма. А потому у меня наготове уже были и приказ фиксации, создавший барьер от слишком быстрого для нынешнего меня заклинания молнии, и приказ вспышки, благодаря которому мне удалось без проблем увернуться от огненного потока. После чего, обогнув парочку по широкой дуге, уходя от преследующего меня пламени, я налетел на мужчину, выбив из его руки палочку, а саму руку сломав в районе предплечья. Молния из перстня женщины уже прекратилась, а в самом кольце не осталось ни намека на ману. Похоже, эта штука, в отличие от палочки, была одноразовой. Тем не менее, это не помешало мне подойти к женщине и, схватив ее за руку, резким движением выломать мизинец. С теми, кто пытался убить меня, вообще-то у меня разговор обычно был еще жестче. Этим ребятам повезло, что я до сих пор не терял надежды что-то от них получить. Обезоружив 2 телохранителя и водителя, еще 2 маг сжег своим пламенем до углей, я оттащил мужчину и женщину подальше, усадив на обочину дороги. После чего указал сначала на их эскорт, потом на них самих, а потом показательно медленно провел пальцем по горлу. Прикажите им не вмешиваться, а то вам кранты. Хотелось надеяться, что это послание они поняли. И, судя по тому, что парочка торопливо закивала, на этот раз контакт 2 миров все-таки произошел. Дождавшись, когда 3 охранников очнутся и встанут, а мужчина что-то им объяснит, я указал им всем на машину, пару раз махнув рукой. Этот жест тоже оказался понятен и, получив подтверждение от хозяина, телохранители вернулись в авто и закрыли за собой двери. Вообще я бы сказал им валить, чтобы спокойно пообщаться с парочкой с глазу на глаз. Однако слишком велик был шанс, что они укатят и вернутся с подмогой. А так, по крайней мере, их возможная атака не станет для меня неожиданной. Да и мало ли для чего они еще могли пригодиться. Снова повернувшись к мужчине, я показал на женщину, которая, плача, баюкала сломанный палец, после чего потряс у него перед носом кулаком. Мол, смотри, если что еще выкинешь, хуже будет ей. Он, скрипнув зубами, кивнул. Сам он при этом, несмотря на сломанную руку, держался очень неплохо. Лишь по проступившему поту и чуть дрожащему подбородку можно было понять, что ему больно. Следующие 5 минут я, прикладывая максимальные усилия, старался объяснить ему, что я не знаю их языка и мне нужно что-нибудь для того, чтобы мы с ним могли понимать друг друга. В том, что в этом мире нечто подобное существовало, я был уверен. Все-таки даже в Тее были амулеты-переводчики. В этом мире, настолько опередившим Тею в вопросе магических технологий и входящим, насколько я помнил, в 3000 подчиненных Катриону миров, нечто подобное должно было быть без сомнений. Мужчина сначала пытался что-то мне говорить, но, осознав, что я действительно не понимаю ни слова, тоже перешел на язык жестов и в конце концов мы, кажется, пришли к некоему консенсусу. Насколько я понял, нечто для перевода у мужчины имелось, но не с собой, и он предлагал послать за этим своих телохранителей. Ловушка и подвохом от такого предложения разила за версту. Тем не менее, он явно был каким-то аристократом местного пошиба, раз разъезжал с кучей охраны, и то, что у него мог иметься аналог амулета-переводчика в его поместье, вполне могло быть правдой. К тому же отправляться куда-то вместе с ними было вдвойне более рискованно, чем ждать прибытия потенциально подкрепления здесь. Ну и заложница у меня уже имелась. Так что я, раскинув варианты, кивнул, соглашаясь на такой план. Мужчина с минуту что-то криком объяснял своим гаврикам, после чего машина, заведясь, тронулась с места, крутанулась на дороге и быстро скрылась в том направлении, откуда до того ехала. Подождав минуту, я, снова подхватив дамочку одной рукой за шею, подхватил приказом фиксации сожженные тела, поманил мужчину за собой и, сойдя с дороги, двинулся в сторону леса. Там мы уселись под одну из сосен и принялись ждать. Через пару минут женщина, более-менее пришедшая в себя, попыталась, кажется, начать бросать в мою сторону какие-то угрозы. По крайней мере, ее шипящий тон и очевидная ненависть в голосе вполне подходили под что-то вроде: «Вот увидишь, тебе отомстят, на кусочки порвут, ты еще молить будешь, ну», и так далее. Однако, не успела она разогнаться, как мужчина оборвал ее резким коротким словом, которое я, кстати, уже несколько раз от него слышал. Указав на женщину, я с вопросительной интонацией произнес: «Ила». Она вздрогнула, мужчина, потратив секунду на осмысление, торопливо закивал: «Ила, Ила». После чего приложил руку к своей груди: «Горс». Был, конечно, шанс, что эти слова значили совсем не то, что я думал, но скорее всего это действительно были их имена. Приложив свободную ладонь к своей груди, я представился сам: «Тим». Остаток времени до возвращения машины мы провели почти в полной тишине. Лишь несколько раз Ила с плачущими нотками в голосе начинала что-то говорить Горсу, но тот лишь шикал на нее и, кажется, за пару слов убеждал пока что заткнуться. За то время, пока мы ждали телохранителей Горса, по дороге проехало еще три автомобиля. Один был таким же треугольным и со схожей компанией внутри. Два других были грузовыми, и хотя имели более привычный для меня прямоугольный форм-фактор, водительская кабина в них, вынесенная вперед, тоже была рассчитана на одного человека. Три машины за 20 с лишним минут. Не густо, надо сказать. Тем более для настолько хорошего качества дороги. Мой перенапряженный последними событиями мозг тут же попытался углядеть и в этом какой-то подвох. Однако я вовремя себя одернул. В специфике этого мира мне еще предстояло разобраться. Возможно, чуть позже такое маленькое количество транспорта уже будет казаться мне совершенно нормальным. А затем, наконец, показалась машина с тремя выжившими гавриками. Правда, вернулись они уже не втроем, а вчетвером. И новый человек, пожилой мужчина с роскошной густой бородой и очень длинной, до самых колен, сплетенной в конский хвост седой шевелюрой, обладал аурой на уровне минимум пика восьмой, а то и девятой ступени. Это уже действительно могло быть опасно. Тем не менее, после встречи с Полимом мне уже ничего не было страшно. Поманив Горса, я, продолжая держать Елу за шею, вышел из-под прикрытия деревьев к уже обнаружившим нас и поспешившим навстречу встречающим. Пожилой мужчина, держащий в руке, но пока не поднимающий уже знакомую мне волшебную палочку, суровым, командирским голосом о чем-то спросил Горса. Тот в нескольких предложениях объяснил положение дел. Остановившись в паре десятков метров от четверки, я покрепче сжал шею Илы, поднимая ее немного над землей. С помощью восприятия энергии и мировой ауры я уже успел неплохо изучить ее и Горса тела. Хотя они уступали своим телохранителям по силе, обычными людьми их тоже нельзя было назвать. Женщина с точки зрения физической силы была на уровне одаренного с даром силы третьей ступени, мужчина – четвертый. Так что от таких манипуляций ей бы точно ничего не было. А вот серьезность своих намерений показать стоило. На лице длинноволосого старика на секунду отразилась паника. Похоже, Ила была для него очень важна. Протянув руку, даже не глядя на троицу телохранителей, он принял от водителя небольшую коробочку и, слегка размахнувшись, кинул ее Горсу. Тот, несмотря на сломанную руку, ловко поймал предмет и, открыв крышку, протянул мне небольшой металлический предмет странной изогнутой формы. Жестом я показал, что не понимаю, что с этим делать. После чего, крякнув от досады, Горс приложил предмет к своему уху, продемонстрировав, как его нужно зафиксировать, и что потом нужно наполнить маной. Выглядело это примерно как слуховой аппарат, разве что в само ухо ничего не вставлялось. Опять же, это было довольно рискованно. С учетом разнообразия артефактов этого мира, что я уже успел увидеть, эта штука с равным успехом могла быть и переводчиком, и каким-то парализатором, и использоваться для промывки мозгов. Тем не менее, шанс встретить аборигенов, которые сходу отнеслись бы ко мне так же дружелюбно, как когда-то Эллиса, вытащившая меня из инкубатора, был минимален. Даже если бы я не поверил этим людям и сбежал бы от них, мне в любом случае пришлось бы рискнуть в будущем ради того же переводчика. Тратить месяцы на то, чтобы обучаться местному наречию по старинке я не мог себе позволить. Так что, приняв из рук Гарса магический слуховой аппарат, я, приготовившись к любым неожиданностям, нацепил его на ухо, как показывали, и влил немного маны. В голове на несколько секунд загудело, будто я стоял под лэп. Но затем гудение прекратилось и, быстро проверив свое тело и разум даром контроля, я не обнаружил никаких странностей. «Ты меня понимаешь?» – осторожно поинтересовался Горс. «Да, понимаю», – кивнул я, с каким-то дежавю осознав, что мой рот двигается и выговаривает слова, которых я сам не знал. «Отпусти Иллу», — строгим голосом произнес длинноволосый старик. «Мы выполнили твое требование. Это, я показал на аппарат-переводчик, не требование. Это, лишь способ общаться. О требовании моих вы еще не слышали. Что ты хочешь?» Скрипнув зубами, переспросил старик. «Для начала, информации. Что это за мир? Ты иномирец?» — констатировал старик. «Ну, после такого вопроса догадаться было несложно. Не знаешь общего языка, но при этом владеешь магией. Откуда ты?» «Кажется, я не говорил, что буду отвечать на ваши вопросы», — оборвал его я. «Хорошо, хорошо, я отвечу», — поднял руки старик. «Ты в мире драконьих островов». Сердце пропустило удар. «Драконьих? Тут много драконов, разумеется», — хмыкнул старик. «Среди миров Содружества в нашем их больше всего. Сюда даже на экскурсии из других миров прибывают. Ай да шито. Камень портала Катриона работал так, что конечная точка перемещения задавалась мысленным образом места, куда использующий хотел бы отправиться. И, похоже, япончик, активируя камень, представил мир, в котором я смог бы вдосталь натренироваться убивать этих крылатых ящериц, прежде чем вернулся ломать хребет Полему. Улыбка сама собой выползла на мое лицо. Целый мир для моего сольного драконьего сафари. Итак, с чего бы начать? Глава 4. Этот мир назывался Драконьими островами, и это было место, максимально отличное от того, как я представлял мир. По неизвестной причине он кардинально отличался от большинства миров, имевших привычную мне форму обитаемой планеты вроде Земли или той же Тии. Во-первых, он был плоским и имел довольно четкие границы. Тут действительно можно было добраться до края мира и упасть с него в бесконечную пустоту, ту самую, на обрыве которой я не так давно стоял. Однако то место, где я был, не было краем мира. Это был лишь край того острова, на который меня переместило. И это было второе отличие. В мире драконьих островов не существовало полноценных материков. Суша представляла из себя тысячи и десятки тысяч островов разного размера, парящих в пустоте над океаном облаков. А в самом Облачном океане, он так и назывался, обитали те, на кого я уже был готов с энтузиазмом охотиться. Драконы. Они были как самым большим достоянием драконьих островов, так и главной местной угрозой. Потому как, неожиданно, в этом мире отсутствовали как феномен привычные мне боги Майгу. И причиной был покровитель этого мира, истинный бог по имени Данбрак. Содружество миров, куда входили драконьи острова, имело свою классификацию. Были главные миры, находящиеся под личным покровительством Байгу вроде Катриона. Были дикие миры, в которых по тем или иным причинам в принципе не появились ни Майгу, ни человеческие цивилизации. Были миры-претенденты, к числу которых относилась и те. В них пока что не было истинного бога, но они уже были связаны с Содружеством и, после появления Руйгу, должны были войти в его состав. И, наконец, были побочные миры, которых от общего числа было более 90%. Миры, уже обретшие своих Руйгу, истинных богов. Драконьи острова были как раз таким миром. После того, как в мире появлялся истинный бог, получавший контроль над всей мировой аурой, мир начинал меняться согласно воле своего Руйгу. Многие Руйгу не меняли ничего глобально, лишь устанавливали определенные законы. Однако Данбрак внес довольно кардинальные изменения. Он либо изгнал, либо уничтожил всех Майгу своего мира, а затем изменил мировые законы так, что новые Майгу не могли появиться технически. Помимо обычных животных и монстров на драконьих островах остались только люди и, собственно, драконы. Без богов и, соответственно, их даров, человечество по идее должно было остаться совершенно беззащитным перед монстрами. Тем не менее, Данбрак не оставил своих подданных на произвол судьбы и даровал новый способ развития, опять же, завязанный на драконах. А если точнее, то на драконьих сердцах. Монстры по воле Данбрака потеряли связь с мировой аурой, позволявшую им становиться Майгу. По сути, теперь они являлись просто очень сильными зверьми. При этом драконы будто бы унаследовали ту самую связь вообще от всех остальных чудовищ, став существами, невероятно прочно связанными с мировой аурой. Уже вскоре после рождения они могли использовать примитивные мировые приказы, а по достижению зрелого возраста могли использовать мировую ауру даже для невероятно сложной магии вроде контроля погоды. И сердца драконов, пропитанные наибольшим количеством мировой ауры, люди стали использовать в качестве замены даров Майгу. С помощью специальной операции человеку можно было пересадить драконье сердце. Не в буквальном смысле, насколько я понял из объяснений Гарса, это скорее была перекачка мировой ауры в человеческое сердце. Но, так или иначе, после того, как сердце приживалось, человек получал возможность использовать тот или иной тип магии в зависимости от того, к какому виду принадлежал дракон-донор. А убивая драконов и поглощая мировую ауру из их сердец, люди могли развивать свою магию и становиться сильнее. Также на драконах летали через облачный океан, использовали в качестве боевых зверей во время войн, держали в домах как питомцев. Определенно, мир драконьих островов свое название заслужил не просто так. Для меня новость о том, что здесь не было Майгу, а значит и даров, которые я мог бы присвоить, была не самой приятной. Тем более с учетом того, что я недавно был вынужден избавиться от 4 своих даров, из-за чего заметно просел по арсеналу возможностей. Однако это определенно было лучше, чем если бы я попал в какой-нибудь дикий мир, где в принципе не было никакой цивилизации, или в мир-претендент, еще не соединенный с другими мирами Содружества порталами. К сожалению, это также означало, что на Тию я в ближайшее время вернуться не смогу. Сами по себе межмировые перемещения, конечно, были здесь недешевым удовольствием, доступным лишь узкому кругу избранных. Но по крайней мере это была привычная практика и, скопив достаточно средств, я легко смог бы отправиться в любой мир, какой бы захотел. Вот только на Тии пока что не было ни одного портала. Их должны были установить только после того, как Палим захватил бы весь мир и стал Руйгу. Переместиться в конкретный мир, не связанный с общей телепортационной сетью Содружества, можно было лишь с помощью такого же камня портала, как тот, что мне дал Катрион. Однако, хотя я и не стал пока спрашивать Гарса об этих камнях, и без его ответа было ясно, что такие камешки не валяются просто на дороге. Так что для того, чтобы вернуться на Тию, мне придется приложить еще немало усилий. И начать, разумеется, стоило с того, что уже было у меня под носом. Людей, которым не повезло стать первыми, кого я встретил в этом мире. Горс был сыном главы семьи Гилрат, Илла, его женой. Длинноволосый старик, приехавший вместе с телохранителями, его звали Эдакт, был отцом Иллы, главой семьи Валинис. И те, и другие, были, по крайней мере по их словам, довольно уважаемыми семьями в той стране, где мы все находились, королевстве Камбат. Находились же мы на относительно небольшом парящем острове под названием Остров Вечных Сосен. Представлял он из себя, по сути, что-то вроде частного поселка для аристократии. На площади в несколько десятков тысяч квадратных километров располагалось всего пара дюжин поместий, используемых в качестве загородных резиденций для отдыха. Поэтому по настолько качественно сделанному шоссе за 20 минут проехало всего 4 машины, включая автомобиль самого Гарса. И поэтому же меня, вышедшего на середину дороги и выглядящего, мягко говоря, подозрительно, Горс сходу приказал обезвредить и забрать на допрос. Правда ли он приказал своим гаврикам именно вырубить меня, а не прикончить, я, разумеется, уже вряд ли бы когда-либо узнал. С учетом того, насколько наплевательски он отнесся к собственным телохранителям в момент использования магии, спалив 2 до угольков, я склонялся к тому, что изначально о пленении речь вообще не шла. Тем не менее, естественно, и Горс, и Илла, когда об этом зашла речь, начали наперебой убеждать меня в том, что никаких подобных намерений у них не было. И так как проверить их слова было невозможно, я решил спустить это на тормозах. За свое нежелание идти на мирный контакт они уже поплатились. Один, сломанной рукой, другая, пальцем. Вообще, как по мне, этого, конечно, было далеко недостаточно. Но полученный от них аппарат-переводчик, а также рассказ о мире драконьих островов заметно поумерили мое недовольство. Тем более, что я намеревался еще немного поэксплуатировать этих ребят. «Вы можете помочь мне добраться до ближайшего крупного города?» – спросил я наконец, уже услышав от Гарса ответы на большинство интересовавших меня в моменте вопросов. «Вы хотели бы вернуться в свой мир?» – осторожно поинтересовался он. Чтобы не провоцировать ненужных подозрений, я сказал им, что собирался переместиться вообще в другой мир и, видимо, произошел какой-то сбой в системе порталов. Свое же незнание языка, общего для всех миров Содружества, объяснил тем, что мой мир только несколько лет назад присоединился и я, живя на отшибе, не успел подстроиться под новые реалии. Собственно, изучением новых дивных миров и было мотивировано мое якобы неудавшееся перемещение. Вообще, это была немного опасная ложь. Черт его знал, возможно, общий язык жителям миров, присоединившихся к Содружеству, прививается с помощью магии, всем за раз. Да, даже если бы меня поймали на вранье, глобально ничего бы не изменилось. Для этих людей я и так был крайне подозрительным персонажем. Однако мне бы не хотелось, чтобы они, например, сообщили обо мне в службу межмировой миграции. По крайней мере, пока я не восстановлю свои силы достаточно, чтобы не переживать о сражении с кем-то вроде старика Эдакта. Из-за того, что у драконьих островов уже очень давно был свой Руйгу, активно развивавший свой мир, средний уровень сил местных жителей значительно превосходил Тию. Тут у людей не было ступеней, а силу свою они оценивали рангами, зависящими от плотности мировой ауры в их сердцах. Однако, то ли по совпадению, то ли дело было в каких-то тонких законах мироздания, но пересчет рангов на привычные мне ступени оказался довольно прост. У Илы был 14-й ранг, что соответствовало средней стадии 5-й ступени. У Гарса – 17-й, равный средней стадии 6-й ступени. А аура пиковой 8-й ступени Эдакта в этом мире называлась 24-м рангом. Действительно удобно, по 3 ранга на 3 стадии каждой ступени. Однако если такой принцип сохранялся и дальше, чему, кажется, не было никаких препятствий, то это означало, что трое сильнейших магов этого мира, находящиеся на 40-м ранге, при пересчете имели бы начальную стадию 14-й ступени одаренности. В Тие самой высокой ступенью, на которую мог встать человек, была 9-я. При этом, например, Кримзон, добившийся этого, жестко эксплуатируя Залу, совершенно точно входил в число 50 тысяч сильнейших существ планеты. 10-я ступень, по моим оценкам, могла бы соперничать с Майгу типа Исфанта или Грималя. 11-я должна была находиться на уровне Ларга, в топ-100 сильнейших. А 12-я, хотя тут уже начиналось пространство скорее домыслов, чем каких-то точных данных, вероятно смогла бы одолеть того же Ларга, даже если бы бог-кузнец использовал контроль территории. Себя, в том состоянии, в каком я был на своем пике, в момент столкновения с Полимом, я, пожалуй, чтобы не слишком зазнаваться, оценил бы на пик 12-й ступени.